Добрый день, я приветствую вас нашим очередным виртуальным уроком. Как обычно, со мной мой друг-помощник Саша Козлов. Он будет принимать ваши вопросы. Так что пишите, как по адресу знают на работе. Кап.тв, то есть прямо там же, где смотрим, там и пишем. Там, где смотрите, там и пишите. А он будет разбирать эти вопросы, и уже я буду пытаться на них отвечать. Вначале я хотел бы еще раз предупредить вас о том, что через две недели, чуть больше, я не знаю, да, состоится у нас в Германии, в Берлине немецкий конгресс. Я вас очень прошу, кто еще не записался и думает приехать, быстро-быстро записаться, потому что закрывается уже запись. Запись должна производиться по адресу eurocup.info. eurocup.info. Я думаю, что нам покажут, хотя бы показали мою бумажку. А те, кто желает принимать участие в культурных мероприятиях, должен написать об этом по адресу cultural.evenings@gmail.com cultural.evenings@gmail.com. И этим он сможет тогда подать заявку на свое выступление. А вот у нас есть и заставка об этом конгрессе. Приглашаются на него все желающие. Мы все будем очень рады видеть вас. Конгресс ожидается большой, хороший, широкий. Я уже с билетом в кармане, с нетерпением жду с вами там встретиться. Наша тема. Наша сегодняшняя тема – это предисловие книги Зоар. Так мне сказали, что мы должны изучать, согласно нашей программе. Сегодня мы пришли к этой теме. Предисловие книги Зоар является одной из предисловий к книге Зоар. Всего книга Зоар имеет 4 предисловия, но это предисловие, оно особое. Я вам скажу даже почему. Потому что когда я собрал однажды для своего учителя ребят молодых, чтобы он им рассказал о Кабале, он начал с ними проходить с нуля. Просто ребята с улицы, вот это предисловие. Потому что оно вбирает в себя все вопросы, которые только может спросить человек о себе и окружающем его мире. Не вдаваясь в какие-то специфические там подробности высших миров там и так далее. А вот я и где я? И в начале этого предисловия Бааль ха-Сулам именно так с этого начинает, и поэтому с этим предисловием очень удобно работать. То есть кто из вас преподает или проходит учебу в кампусе или в каких-то других курсах наших, это очень полезно, с этого предисловия начинать занятия, потому что оно практически, оно непростое, но оно вбирает в себя абсолютно все основные вопросы, которые только может задать человек, и более того, и такие, которые он даже не задает себе. Давайте посмотрим, что здесь за вопросы. Говорит Бааль ха-Сулам, предисловие книги Зоар. Первое. Попытаемся в данной статье выяснить некоторые, на первый взгляд, простые истины, объяснить которые пытались многие, и много чернил было пролито для их выяснения, но мы пока еще не можем в них толком разобраться. Давайте попробуем все-таки это сделать, он говорит. То есть берет на себя все-таки серьезную работу, которую в течение тысячелетий мудрецы не смогли решить. Первое. Что является нашей сутью? То есть, кто мы такие, что мы такие, откуда, куда, почему, как, что это за материал, из которого я состою, где мои мысли, где мои желания, как я воздействую на окружающий меня мир, как он воздействует на меня, то есть кто я, что я вообще внутри себя, из себя. Вот если убрать все это, что я ощущаю как свое тело, как свои мысли, чувства, вот внутри меня это основополагающая какая-то именно суть, какова она. Далее, второй вопрос. После того, как мы узнаем нашу суть, следующий вопрос по важности, он говорит, какова наша роль в длинной цепочке действительности, где мы ее малые звенья. То есть мы проходим какую-то действительность, может быть, мы много раз возвращаемся в эту жизнь, уходим из нее, перед нашими глазами проходят судьбы остальных, неживой, растительной, животной материи, людей, естественно. А для чего это все? Для куда? И для зачем? И самое главное, не просто куда, зачем и что, а какова наша роль. То есть, не просто я прохожу это все. Есть ли в этом какая-то моя роль? То есть, или я пассивный какой-то игрок, как любые остальные части творения, или у меня есть какая-то цель и какое-то предназначение, и какая-то роль во всем этом мире, и я эту роль, может быть, не выполняю. Это мне надо обязательно узнать. Следующее. В своих качествах мы самые испорченные из творений. Это естественно, потому что человек готов подчинить себе весь мир. Он завидует всему, что есть у других. Он готов истребить все только во имя своего минимального какого-то наполнения, какого-то удовлетворения минимального, ему не важно ничего. То есть мы самые испорченные, мы самые эгоистические, самые низкие из творений. Но если наш Создатель совершенен, как, допустим, мы предположим, то мы в таком случае должны быть на вершине всего творения. Ведь если нас создал совершенный, так под стать ему и мы должны быть совершенными. А как может быть, что создал нас самый-самый наивысший в своих качествах и в силах Создатель? А мы оказываемся самыми низшими, противоположными абсолютно ему. Как может столь совершенное родить столь несовершенное? Такого не бывает. Мы не видим этого в нашем мире. Допустим, хорошее какое-то предприятие, допустим, BMW, да, допустим, или что-то такое, выпускает хорошие автомобили. Построили какое-то там ремесленное, там, какое-то заведение, неважно, там, какую-то инструментальную лавку, естественно, оттуда ничего хорошего не получишь. То есть, если Создатель совершенный, выходят из него совершенные изделия. Если не совершенный, соответственно, то есть, как же может быть, что он совершенный, а мы противоположны ему? Если Творец абсолютно добр и творит лишь добро, как мог он создать творения, вся жизнь которых происходит в страданиях? То есть, говорится уже не просто, что Творец совершенен, а мы, созданные, родившиеся от Него, противоположные Ему, несовершенны. А говорится о том, что кроме того вообще, кроме того, что нас создал такими несовершенными, Он все время нас просто бьет, посылает нам одни страдания, сделал нам жизнь, которая хуже смерти. Как может Он, если Он совершенный, создал несовершенное? Это один вопрос. А второй вопрос. Если он добрый, как он может творить зло? Вопрос. Может быть, есть еще один творец, может, их несколько? Как может быть, что от вечного совершенного Творца произошли смертные творения? Это отдельный вопрос. То есть, отдельный, почему мы несовершенны, почему мы страдаем и почему мы смертны. Всего этого в Творце нет, а создал нас себе противоположными. И кроме того, он говорит, дополним эти вопросы исследованиями. Какими исследованиями? Он различает все наши анализы на две части, на вопросы и на исследования. Так вот, такие. Может ли творение являться новой реальностью, которой раньше не было в Творце, если Творец включает в себя все? Как может быть совершенным Творец, если потом, затем, он должен был создать какое-то еще чего-то творение? Значит, до этого творения он не был совершенным. Ему понадобилось что-то создавать до себя. Зачем ему это понадобилось? Дело не в том, что мы совершенны или нет. Дело в том, что если он вынужден был что-то сотворить, значит, ему было это необходимо, значит, он в чем-то нуждался, значит, он уже был несовершенным, чего-то ему не хватало. Второе. Если творение – это то новое, чего нет в Творце, то что же он создал из ничего? То есть, а что представляет собой творение, созданное из ничего? И как вообще Творец мог создать нечто из ничего? Ну, вы можете сказать, что да, он мог, но вообще это не ответ. Творец всесилен. И, конечно, можно создать нечто из ничего. То есть того, чего нет в нем. Это вообще непонятно. Что значит сотворить вот этот акт творения из ничего вообще? Как это можно что-то создать? И что же это за реальность, которую он создал, которая в него не была включена? И что именно является здесь новым? Это непонятно. Для этого нам, наверное, надо постичь Творца, чтобы узнать. Третий анализ. Душа человека, сказано, что является частью Творца. Если душа является частью Творца, то как же она может отделиться от Творца и быть во мне, в тебе? Как может быть такое? То есть, как можно от Творца отделить часть? Как можно эту часть вместить в человека? И чем она разделяется, эта часть, от целого? Я могу от Творца отделять какие-то части и брать их к себе, растить, может быть, в себе душу. Как это может быть такое, чтобы существовал Творец и его части вне его, вне него, в творениях? Но так сказано, что душа, которая в человеке, это часть Творца. Четвертый анализ. Если эгоизм противоположен и ненавистен Творцу, то зачем он породил его, этот эгоизм? То есть у нас был вопрос, как он мог его вообще сделать? Из доброго, из вечного и совершенного, как мог произойти эгоизм, который абсолютно ему противоположен? И кроме того, что как он мог его породить? Еще следующий вопрос. Это как он может его все время оживлять, содержать, развивать? Делать еще все более и более и более худшим. Ведь, ну, допустим, если кто-то из нас делает какую-то ошибку и обнаруживает ее, то он сразу же пытается ее исправить. А Творец методично, создав эгоизм, затем больше и больше все время его развивает, все время его ведет к страшному такому состоянию, которое мы обнаруживаем сегодня в нашем мире. И все, что происходит в нашем мире, это же все огромнейший противный эгоизм, который является его порождением. Где же этот добрый, совершенный Творец? То есть не только породил его, но развивает и питает его. Следующий анализ. Есть ли эгоистические желания столь низки, что пока они не исчезнут, альтруистические желания не смогут достичь Творца, то зачем нам надо воскрешать эгоизм, а затем его исправлять? То есть, зачем нам надо проходить такие состояния, что я должен выявить в себе все зло, которое Творец во мне создал, выявить его, это зло, как противоположное Творцу, осознать это зло, как созданное им и как ему противоположное, осознать это зло, как зло, этот эгоизм, и изменить его или содействовать его изменению на противоположное. Зачем я должен проходить все эти метаморфозы? Зачем? Это надо Творцу, чтобы создать все ужасно плохим, и чтобы это все ужасно плохое пришло к совершенному, к абсолютному хорошему состоянию. Этот вопрос вообще в оригинале звучит по-другому. Он звучит так. Почему Творец создал тела, под телом подразумеваемый эгоизм, но в оригинале это так звучит. Почему Творец создал тела, и пока тело не умрет и не сгниет, и от него не останется полный прах, душа не может, как часть Творца, соединиться снова с Творцом? Ну, люди могут себе представлять, конечно, в таком случае наши земные объекты и действия, но на самом деле это не так. Тело наше, оно является абсолютным животным, а когда мы говорим о теле, мы имеем в виду наши желания. Так вот, наше это бренное тело, это значит наши эгоистические желания. До тех пор, пока они не исчезнут, растлеют как прах в их эгоистическом виде и не обратятся в их альтруистическую форму, которая называется душой, не сможет эта душа, представляющая собой исправленные альтруистические желания, соединиться с Творцом. Далее. Человек – центр творения, и все творение создано для него. Так сказано. Вопрос. А зачем это человеку надо? Я не могу со своей жизнью с маленькой справиться, с теми проблемами, которые на меня падают, с тем обществом и окружением, в котором я нахожусь. А мне сказано, для тебя создан весь этот мир – и все еще высшие миры. Это что, подарок или проклятие? Я не хочу, даже этот мир мне слишком большой. Дайте мне спокойно просуществовать, нормальное количество лет, семья, дети, спокойствие, пенсия. То, что Творец создал, пускай создал, но дайте мне спокойно в этом квадратике просуществовать. Нет, говорят, это мало. Ты должен принять во внимание весь этот мир. Он создан для тебя. Что значит для меня? Он создан как бы во вред мне. Я вижу от этого всего только плохое. Экология, проблемы с наркотиками, с террором, с безработицей, с пенсией, со здоровьем, с чем угодно. Зачем мне вообще весь этот мир большой с этими проблемами, со всеми? Нет, говорят, еще и высшие миры там тебе припасены, ты еще и с ними должен разобраться. Они тоже созданы только ради тебя. Вот это непонятно. Маленькому человечку зачем это все надо? А сказано, что ты обязан будешь постичь и реализовать свое участие во всех этих мирах. Жутко. Ответить на эти вопросы мы сможем, только поняв конец действия, говорит Баля Сулам, то есть цель творения. Ведь весь процесс происходит только ради достижения цели. Если утверждать, что Творец создал творение и ввиду их ничтожности оставил их без своего управления, то это говорит о несовершенстве самого Творца. То есть есть здесь два вывода, говорит нам Бааль ха-Сулам. Это четвертый пункт этого предисловия к книге Зоар. Первое. Это о том, что если мы желаем разобраться правильно и хорошо во всем, что с нами и вокруг нас, и ожидает нас, и нашу предыдущую историю, все-все-все мы сможем понять, только достигнув конца этого всего действия, развития. Почему? А потому что все, что создано, создано для того, чтобы достичь этого конца, этой цели. И поэтому до тех пор, пока мы не достигнем этой цели, мы не будем знать, почему нам нужны все миры, почему я создан таким плохим, почему вокруг меня такое общество, почему я прохожу такие состояния, почему я создан вообще таким, из таких желаний, свойств и так далее. То есть я могу на все на эти вопросы ответить, только если я вижу конечную цель, и из нее я, оглядываясь назад, вижу тогда причинно-следственное правильное развитие, и могу оправдать Творца, что именно таким образом изначально должен был меня создавать самым плохим эгоистом, в самом плохом мире, с противоположными ему свойствами, понукать меня страданиями, страшнейшими невзгодами, и все это, и так далее, что мы тоже с вами еще и не знаем, только для того, чтобы привести к какой-то особой цели. И чтобы я увидел, что достичь эту цель можно только лишь таким образом. Даже хотя я могу предположить, что Творец мог бы сделать это и по-другому, но то он и Творец, выдумал бы по-другому. Я не знаю как, потому что я уже как творение нахожусь в каких-то условиях. А он все может. Так вот, когда я достигаю последнего своего состояния, я вижу и это, что не мог он сделать по-другому, но это не мог, не ущемляет его совершенство. Пятый пункт. Поскольку сотворивший нас Творец совершенен, мы обязаны быть такими же совершенными, как Он. Потому что любой недостаток указывает на недостаток в Нем. Это мы с вами уже говорили. Допустим, вот есть у меня здесь приборчик, с помощью которого я с вами разговариваю. Вот отсюда уходит сигнал на вас. Если этот прибор хороший, то я говорю о том, что и завод, который его произвел, хороший. Если он плохой, я говорю, что и завод плохой. Если я смотрю на себя, с тем, что я раскрываю в себе, все-все-все, что во мне, все мои качества, свойства, то ничего хорошего от Творца я сказать не могу. Судя по себе, я могу сказать, что создал меня нехороший хозяин, нехороший завод, и это то, что я могу увидеть из своего состояния. Так вот, почему же Творец обязан был создать меня плохим? Шестой пункт. Замысел сотворения мира, всего, что создано, замысел весь, с какой целью он создал? В наслаждении творений. Вот этого я вообще не понимаю сейчас. Все создано для того, чтобы я наслаждался. Желание к этому у меня, может быть, и есть. Но возможностей никаких. А говорят, мир создан для тебя. Известно, что чем желание насладиться больше, тем больше получаемое наслаждение. Таким образом, цель творения обязывает создать огромное желание насладиться тем, что уготовлено Творцу. Допустим, Творец заготовил для каждого из нас 100 миллионов тонн наслаждения. Значит, в каждом из нас должно быть 100 миллионов тонн желание к этому, именно к этому наслаждению. Я в себе такого не испытываю. Мне, ну, хочется немножко, конечно, насладиться всякими мелочами в нашей жизни. Но чтобы это было таким огромным, нет. Значит, очевидно, я еще должен развивать свое желание. А это нехорошо. Чем больше желает человек, тем ему хуже. Это я хочу. А дальше что? Если бы я мог это получить, то было бы хорошо. А получить я не могу. Так для чего мне развивать эти желания? То есть программа развития во мне больших желаний, она вызывает во мне страдания. Совершенно мне этого не надо. Я не хочу развивать в себе желания. Я хочу, чтобы во мне были только такие желания, которые я могу на месте удовлетворить. Пища, секс, семья, дети, там всевозможные деньги, власть, слава, знания. Все в таком уровне. В таком объеме, который я могу реализовать. Причем несложно реализовать. И тогда мне будет хорошо. Не хочу я больших желаний. Допустим, сейчас я буду мучиться. Почему, я не могу жениться на дочке какого-то там царя, президента, допустим, или богача, там, Рокфеллера. Зачем надо страдать? Так, что просто я не смогу ничем другим наслаждаться. Зачем нам нужны желания, которые нельзя реализовать? Да? Лучше всего, чтобы у человека было то, что в его в поле деятельности. А нам говорят, нет, ты должен развить свои желания до размеров, когда они самые большие, огромные, охватывают все миры. Ты желаешь поглотить все. Но желаешь, еще не получаешь, только желаешь. Представляете себе человека, который вот так вот горит таким желанием? Это хуже ада. Представляете, вот страшно голодный, страшно замерзший, страшно желающий того, и ничего нет. Вы представляете, то есть, ну как можно себе представить такое состояние? Все, что желает твое тело, все, что ты желаешь в своем... В своих иллюзиях, каких-то мечтах, во всем. Ничего у тебя нет. Абсолютно тьма. Еще и наркотик не дадут забыться. Пункт 7. Здесь он начинает нам потихонечку отвечать на вопросы. Ответ на исследование 2. Он говорит так. Если творение – некая новая реальность, которой нет в Творце, что же он создал из ничего? То есть, что Творец вообще задумал, когда был один, до того, как начал нас создавать? Почему он пришел именно к такому типу, как я? И вот решил, вот не хватает мне создать Михаэля. Вот таким вот, в таком виде, в котором... Я сейчас представляюсь. Каким образом он до этого додумался? Чего ему не хватало? И почему именно таким образом я решаю, реализовываю какую-то программу? Замысел творения заключается в услаждении творений. И поэтому обязывает создать в них желание насладиться именно тем, что Творец задумал их наполнить. Ну, это понятно. Да? Если я приглашаю вас в гости, я должен заранее узнать, что вы любите кушать. Соответственно, этому я готовлю вам стол. А если я творец, то я заранее могу приготовить стол с угощениями, а потом возбудить в вас желание именно к этому столу. Допустим, я вам приготовил малосоленые лягушки. И вызвал у вас такое желание, и вы приходите ко мне, ай, как это я желал. И вы прямо нападаете на этих малосольных лягушек и Все, только этим наслаждайтесь целый вечер. Представляете? На завтра что-нибудь такое другое, там, сушеные тараканчики. Все, что угодно можно же в нас всунуть, вы сами понимаете, Творец это делает. Теперь вопрос. Какие же желания наши Он должен в нас возбудить, каким наслаждением, которое Он уготовил? То есть, что нас ждет в конце? Какие сушеные кузнечики там, может быть, нас ждут? Я хочу знать, что же это за наслаждение огромное, которое Он приготовил, что же это за желание, которым я должен запастись, чтобы прийти к этим наслаждениям? Возможно, здесь есть и моя свобода воли, мое какое-то участие. Может быть, чем быстрее я вызову в себе желание к тем наслаждениям, которые Он уготовил, я быстрее к ним приближусь. А может быть, они такие, что лучше мне их не знать. Они, может быть, настолько противоположны тому, что я сейчас представляю, что я буду убегать от них. Может быть, это такие заготовленные мне якобы наслаждения, в кавычках, что я просто не могу этого себе представить. Наслаждаться чем-то, ну, страшным, ужасным, отвратным. Но, говорят каббалисты, надо это узнать. Это желание насладиться, которое мы должны развить в себе, не находилось в Творце до того, как было создано в душах. Он создал это желание в нас насладиться из ничего. Потому что в Творце нет желания насладиться. У него нет недостатка. Он совершенен. Недостаток в виде желания, страдания, отсутствия наслаждения есть в нас. И кроме этого желания насладиться, Творцу больше ничего не требовалось создавать, поскольку только желание необходимо, чтобы выполнить замысел творения – насладить. То есть Творец создал нас желающими насладиться, и Он развивает в нас это желание до тех пор, пока мы будем желать именно то, что нам уготовлено заранее им. И как только я захочу именно это, в том количестве, в том качестве, со всеми оттенками и вкусами, именно то, что Он приготовил, тут я на это и нападу. Тут мне как раз-таки и выпадет возможность достичь цели творения. То есть именно достижение уготовленного мне наслаждения. И все-все наслаждение, которым Он задумал наполнить нас, оно напрямую исходит из Него. То есть, практически ощущая Творца, поглощая Творца, наполняясь Творцом, я испытываю это конечное наслаждение. Таким образом, весь материал творения, вывод наш, это желание насладиться. Следующий. У нас, кстати, есть интересные вопросы или нет? Подбираются, но пока. Подбираются пока, да, хорошо. Несколько только таких близких. Товарищи, посылайте вопросы, но серьезные и по теме. Если не по теме, может быть, мы в конце выделим пару минут на них тоже. Далее, пункт 8. Ответ на исследование номер 3. Как может от Творца отделиться часть? Мы говорили, что часть, что душа, вот где-то она, не знаю где, она часть от Творца. Где-то во мне есть частичка Творца. Да, где она? Как я ее могу ощутить, познать, познакомиться через нее? Я смогу познакомиться с Творцом, если это ее часть, его часть. Так ведь? Так вот, как она в меня попала, эта часть, душа так называемая, каким образом она отделилась от него и перелетела ко мне, с помощью чего, посредством чего отделилась эта часть от Творца? И почему душа является его частью? Вопрос тут такой. Если Творец совершенен, как можно отделить от него, отрубить от него часть? Вот я беру топор и начинаю рубить кусок, еще кусок, или как торт разрезаю ножом. еще кусочек, еще кусочек, еще кусочек, остается меньше. То есть, если это было его целое, а я отсекаю от него части, он был совершенным, значит, отсекая от него части, я делаю его несовершенным. Или такого быть не может. Сколько ни отсекай, все равно остается то же самое у него. Он сам себе что, восполняет? Бальцлам пишет так. Как в материальном мире топор разделяет целое на две части, так в духовном мире возникающие различия свойств разделяют целое на части. То есть, допустим, у меня существует одно желание к чему-то. Это желание цельное. Только одно я хочу. И вдруг возникает в этом желании какое-то еще желание к чему-то другому. Возникает два желания. Одно к тому, что было раньше, цельное, и второе его часть к чему-то постороннему. Чем они разделяются, эти желания? Разностью между собой. Если я желаю вещи подобные, равные, очень близкие друг к другу, то желания близки. Допустим, я желаю попить какой-то один сок или второй сок. Желания близкие. Я желаю пить, я желаю сок, только немножко такой, по вкусу чуть-чуть разный, по цвету. Если я желаю вместо своего прошлого желания более удаленное желание, допустим, вместо желания пить, я желаю сейчас желание, допустим, кушать, значит, оно более удаленное, это чего-то определенное и другое. Если я желаю ему противоположное желание, то это желание противоположно удалено одно от другого, от прежнего, протополярно и никоим образом не связано. То есть оно не находится в каком-то объеме передо мной. Оно противоположно, как север и юг друг другу. То есть мы видим, что желания или свойства, они могут быть ближе или дальше по своему подобию друг другу. Духовное не имеет объема, не имеет движения, перемещения. Оно имеет только одно свойство – подобие или отдаление, разделение. Поэтому в духовном пространстве, в духовном мире существует только одно качество. Подобное более или подобное менее. И все это относится только к Творцу и творениям. Творец, он абсолютно добр, добр, совершенен. Дальше, как сказать, вечен. А творение абсолютно противоположно ему. Зло, несовершенно и не вечно. То есть, ну, ущербно, не вечно. Почему? Потому что у Творца есть свойство отдачи, а у творения есть свойство получать, получение. Вот эти два противоположных свойства. Тут огромный плюс, а тут огромный минус. Вот их противоположность, абсолютная противоположность друг другу, так? Бесконечная, она и разделяет нас от Творца. И в людях то же самое, говорит Баля Сулам, существует. То есть, он говорит, в каждом из людей существует определенный набор желаний, свойств. Значит, если все свойства одного человека подобны всем свойствам другого человека, то они как бы накладываются друг на друга, вот так вот, один на другой. Это как один человек, мы говорим. Если свойства одного человека отличаются в чем-то от другого человека, то они взаимно накладываются в общих свойствах, а в остальных нет. Если свойства одного человека только в одном своем качестве подобны свойствам другого человека, то они как соприкасаются только в одном этом единственном свойстве. Если свойства одного человека совершенно не похожи на свойства другого человека, то они уже не соседствуют друг с другом, а расстояние между ними определяется разностью этих свойств. То есть всего лишь есть одно свойство, не более того. Свойство у Творца – это отдавать, дать. Свойство творения – получать. Только это и есть в мироздании, во всем, включая самого Творца. Нету больше ничего. Исходя из этого, мы можем понять, что если мы желаем достичь совершенного состояния, нам надо из своей противоположности Творцу, вот этой вот, где тут у нас бесконечное разделение, прийти к тому, что хоть в чем-то мы с ним соприкоснемся, потому что это свойство дать, а это получать. Достичь такого, чтобы мы с ним соприкоснулись, допустим, это наше исходное состояние, номер один. Вот это состояние номер два, соприкоснуться с ним. Состояние номер три – стать в чем-то больше подобным, и состояние четыре – достичь полного наложения одного на другого, то есть слияния. Это называется слияние. По свойствам. Вот таким образом мы должны к нашей цели прийти. Это наше исходное положение, а вот это наша цель. И все, что делается с нами в мире, это чтобы провести нас вот по этому всему пути. В принципе, в этом все. Уже есть? Да, есть уже вопрос. Уже есть серьезные вопросы. Ну, давай. Вас спрашивает Наталья из Нижнего Новгорода. Изучая Каббалу, мы должны сразу приближаться по свойствам к Творцу или необходимо дойти до крайней точки противоположности Ему? Очень хороший вопрос. Молодец. Смотри, Наташа. Человек начинает с очень маленького эгоизма. Вот такой вот уровень. Это эго. Он стремится стать лучше. Как только он застремился и приподнялся чуть лучше, вот этот плюс добавляется к его минусу. Вот этот вот минус. Вот это плюс. И сразу же он падает на уровень, который приобрел. Вот этот вот уровень, обращается в обратный. И стал еще хуже. Тут он был на первом уровне на своем, а вот тут на втором. и пытается отсюда стать лучше. Приподнялся на следующий уровень лучше. Так? И тут же, насколько смог приподняться, падает с него вниз и становится еще хуже. И то же самое еще раз он должен сделать, подняться на еще один уровень, упасть с него. И вот с этого, с последнего уровня, он наконец-то выходит в состояние связи с Творцом. На четвертый уровень, когда падает. Отсюда уже происходит исправление. Мы проходим вот таким образом четыре этапа своего развития. И тут вот выход. Выход имеется в виду первое свойство отдачи. Первое свойство отдачи. Отсюда вывод. Стремись всегда быть хорошим. Если ты правильно стремишься быть хорошим, всегда увидишь себя плохим. Но это на самом деле осознание зла. Ты и раньше был плохим, ты просто этого не видел, потому что ты не достиг хорошего. Когда ты пытаешься быть хорошим, ты все время раскрываешь в себе, какой ты плохой. Еще раз увидел, еще раз попробовал стать хорошим, ты начинаешь видеть себя еще более верно, обнаружив себя еще более плохим. Пройдя эти четыре этапа, ты выходишь в исправление. Так что для того, чтобы осознать свое зло, человек должен делать добро. Только таким образом осознает зло. А если он будет делать зло, он всегда найдет себе оправдание. Мы это видим по всему миру, на людях. Далее. Дальше вас спрашивает новичок из Киева по имени Нина. Если для того, чтобы соединиться с Творцом, тело должно сгнить, то как же Енох и Илия Пророк, забранные из земли в теле живыми, были забраны живыми? Непонятно, спасибо. Ну, да, дает, а? Новичок? Новичок, да. Но, видно, знает источники. Действительно, были такие рассказы. А я вам снова повторяю, дорогие товарищи, Каббала рассказывает не о нашем теле. Наше тело – это животное. Неживая растительная животная природа управляется автоматически, без свободы воли. И наше животное вот это вот управляется. И здесь нет ничего, чтобы мы могли сделать с собой. В исправлении. Мы должны идти к врачу, мы должны принимать лекарства, мы должны заботиться о своем теле. Но не более того, оно не имеет никакого отношения к духовному нашему содержанию. Поэтому, когда говорится в Торе, в Библии, о том, что Ханох, допустим, не умер, а забрал его Творец. Имеется в виду, что он мог исправить свои желания и преобразиться настолько в подобие Творцу, не проходя вот этих состояний гниения своих желаний, отречения от них. В нем не было это изначально. У него подъем первый, стал сразу же вознесением на небо. Но это не у нас. Так что не надо нам принимать во внимание такие особые случаи, когда человек сразу же с первого раза взлетает в свойство отдачи. Оно называется небом. Дальше. Вас спрашивают из Филадельфии наши слушатели. Мы говорим, что познание Творца чувственное. Но ведь пока мы во власти эгоизма, наши чувства будут нас все время обманывать. Значит, познание Творца целиком зависит от разума и самоанализа? От чего больше? Нет. Нет, ни в коем случае. И чувствами тоже, ни в коем случае. Человек – это чувство. Как бы мы ни хотели в наш такой сугубо меркантильный, технический и такой век прагматический говорить о себе по-другому, мы чувственные создания. Мы все ощущаем и измеряем все, только чувства измеряем. Это мы не измеряем цифрами. Цифры нам только для индикации нужны. А происходящее измеряем мы чувствами. Вы знаете, человек не может смотреть на датчики цифровые. Они ему ничего не говорят. Смотрите, как у летчиков. У них все измерители, все показатели, все головки, у них только лишь аналоговые, только лишь стрелочные. Потому что цифры мы не воспринимаем. Цифры – это разум. А стрелки – это чувство. Больше, меньше, туда, сюда. Это чувство. И мы от этого отделаться не можем. Это наша природа. Творец создал желание. А когда мы начинаем это желание изменять, начинаем с ним работать, то мы уже говорим о всевозможных объемах этого желания, силах этого желания. И мы его градуируем, строим всевозможные уже на эти наши изменения формулы, графики, диаграммы. Но это все на чувствах построено. Только лишь на чувствах. Вы знаете, даже когда любая работа, самая-самая вроде бы не одухотворенная, она все равно построена на чувствах. Чем отличается специалист, мастер от неспециалиста? Тем, что он ощущает материал, с которым он работает. Он знает, как он изгибается, как он поет внутри, как он деформирует, как можно его поставить. Он обращается с ним, как с живым. Потому что внутри себя он создает на этот материал, на этот объект модель. И все только в чувствах. Так что все наше движение вперед, оно чувство и разум. Но разум, он вторичен. Он проявился в нас, поскольку мы должны в себе измерять чувства, сопоставлять, анализировать. Поэтому нам нужен разум. Но ни в коем случае одним разумом ничего мы решить не можем. А то, что мы противоположны Творцу, не важно. Мы измеряем нашу противоположность. Мы пытаемся быть лучше, в итоге оказываемся хуже. И все это в нас остается и измеряется. И вы увидите, как вы сможете измерять все эти состояния. Желания. Состояние желаний, сопоставление между желаниями, все только в одном лишь созданном Творцом желании. Дальше. Дальше интересный вопрос вот задал наш слушатель из Энгельса. Если Тора и Каббала объясняют все с духовной точки зрения, не смогли бы вы объяснить такое выражение «и видели сыновья властителей дочерей человеческих, как они хороши, и брали себе женщин и всех, кого выбирали». Вот дают, а? Видите, какие? Что такое сегодня? Ну, студенты. И кто такие исполины, еще спрашивают? Ну, это, конечно. Это говорится о ступенях творения, которое было до нисхождения, до проявления желания на самом низком уровне нашего мира. Это говорится в самом начале творения. И поэтому это к нашему миру отношение вообще не имеет. Ни к нам, ни к нашему миру. говорится еще пока еще о духовных силах, которые не снизошли в наш мир, не овеществились, не облачились в материю нашего мира. Виктор из Одессы. Ну, прекрасно. А? Я вижу, что, по крайней мере, первую главу Торы они знают хорошо. Да, в Саратовской области внимательно изучают. Виктор из Одессы вас спрашивает. Если нет желаний, но человек еще живой, что это за состояние? Если нет желаний... Ну, наверное, к духовному. Ну, и понятно, да, но человек живой. Что это за состояние? Духовно мертвое состояние. Духовно мертвое состояние, да. Это... что может в таком состоянии помочь, если у меня нет совершенно никаких желаний? Одно из двух. Или во мне возбудится новое решимо, так называемая помощь свыше, и я начну хотеть чего-то, как бы сам начну выходить из этого состояния, но это не сам. Это возбуждается изнутри новое решимо. Или если я заранее приготовил себе связь с группой, с обществом, с окружением, которое мне начинает проталкивать свои желания. Я начинаю возбуждаться от них, хотя ничего не хочу. Это как тяжело больной или человек, который вообще потерял сознание, а над ним остальные работают, чтобы вернуть его к жизни. Так что нам надо заранее заботиться о том, чтобы было окружение, которое постоянно бы возбуждало бы меня к развитию моих желаний. Дальше. Вас спрашивает Иосиф из Афулы, из Израиля. Уважаемый учитель, скажите, пожалуйста, достичь корня души. Как достичь корня души? Корень – это связь с Творцом или это сам это Творец? Источник, это источник. Оттуда, откуда моя душа. Допустим, от Творец-то все. Моя душа является его частью. Я должен поднять себя и донести до того состояния, до того места, откуда как бы из мозаики, из лего взят этот кусочек. То есть прилепить себя в то место, откуда моя душа от Творца отошла, а я должен взять ее и обратно приклеить. В этом заключается мое... Все вообще, вся моя реализация. И поэтому мое последнее окончательное состояние называется слиянием или склеиванием с Творцом. На иврите это склеивание, двикут. Девик – это клей, двикут – это склеивание, слипание. Вот именно на то место, откуда моя душа сошла, я должен ее обратно вернуть. И я надеюсь, что мы с вами это сможем сделать и быстро. Я на этом должен с вами прощаться. Еще раз хочу напомнить о нашем конгрессе. Я надеюсь, что мы с вами, из многих из вас, там встретимся. Конгресс в Берлине. Вот с 19 по 23 июня. Это пятница, суббота, воскресенье. Записываться по адресу www.eurocup.info. И кто только захочет, пожелает выступать на вечерних вечерах самодеятельности, мы вас очень просим, чтобы вы заранее записывались по адресу cultural.evenings@gmail.com cultural.evenings@gmail.com. И еще раз записывайтесь, Eurocup, info. Мы с вами там встретимся. Всего вам наилучшего. До следующего воскресенья. Удачи.